Беверли не успела повесить в шкаф и разложить по ящикам комоды и половины своих вещей, когда настало время спуститься на первый этаж на собрание первокурсников. В главном зале Эджертон Хауза, называемом по старинной дюпанской, восходящей к британской традиции, общим залом заседаний, собралось около 200 парней и девушек. Зал действительно производил впечатление своими, опять-таки напоминающими о древности традиции, пропорциями и декором. Высотой футов 15 или 16, со сводчатым потолком и красивыми резными деревянными панелями на стенах. Шарлотта даже не могла припомнить, как называются все эти архитектурные и орнаментальные детали. По всему залу были расставлены большие, обитые коричневой кожей, диваны и стулья с такими же сиденьями. Их было огромное количество, и все они были расставлены широким полукругом, занимая большую часть площади зала, пол которого, кстати, весь был покрыт целыми акрами восточных ковров. Некоторая часть стульев стояла в декоративных нишах вдоль стен, освещенных поразившими Шарлотту торшерами на кованых железных ножках и с обтянутыми пергаментом абажурами. Первокурсники, поселившиеся в Эджертон-хаузе, явились на собрание в основном в шортах и теперь либо развалились на кожаных диванах и стульях, либо стояли позади этого полукруга в несколько рядов. Некоторые даже позволили себе небрежно усесться по краям тяжелых дубовых столов. Едва войдя в зал вместе с Шарлоттой, Беверли поспешила затеряться в толпе, оставив соседку в одиночестве. Сама же она направилась к двум девушкам, с которыми явно была уже знакома. Ну и ладно. Шарлотта и так уже поняла, что с соседкой по комнате у нее нет ничего общего, и попытка таскаться за нею следом вряд ли что-нибудь изменит. Наоборот, оказавшись внезапно в самой гуще толпы незнакомых девушек и парней, Шарлотта даже почувствовала себя больше своей тарелки. Она внимательно наблюдала за своими будущими однокурсниками. Ничего пугающего она в них не обнаружила. Да и кого тут бояться? В своих шортах, шлепанцах и футболках они выглядели совершенно как дети-переростки. В общем, Шарлотта постаралась убедить себя в том, что все эти люди не слишком отличаются от нее, и им не меньше, чем ей любопытно, ради чего их всех собрали в этом зале. И все они точно так же, как и она, в восторге от того, что у них начинается совершенно новая жизнь. Теперь, с этого самого момента, все они студенты, и не просто студенты какого-нибудь провинциального университета, а люди из Дьюпонта, что немедленно возвышало их над подавляющим большинством ровесников. В центре зала лицом к первокурсникам стояла молодая женщина в джинсах и мужского покроя рубашки на пуговицах. Шарлотта была просто очарована ею. Та просто потрясающе уверенно держалась перед толпой из 200 абсолютно незнакомых людей. А еще она была очень красивая, причем эта красота проявлялась в ней небрежно, как бы сама собой. У женщины была спортивная фигура, а какие роскошные светлые волосы. Очень длинные и сильно вьющиеся, явно непослушные. Они все же были должным образом причесаны и уложены. Незнакомка казалась Шарлотте просто воплощением университетского шика. Она представилась как старшекурсница и ассистент-воспитатель, отвечающий за общежитие Эджертон Хаус. В ее обязанности входит помощь в решении любых возникающих вопросов. Первокурсники могут обращаться к ней по телефону, посылать письма по электронной почте или просто стучать в дверь в любое время. Зовут ее Эшли Даунс. «Университет в наше время уже не пытается заменить собой родителей», — сказала она. «И я тоже не собираюсь этого делать. Вы взрослые люди и будете предоставлены сами себе. Но в университете и в нашем общежитии, в частности, существуют некоторые правила поведения. Их немного, но они есть. И с моей стороны было бы медвежьей услугой сделать вид, что за их нарушение вам ничего не будет».